В 60-е годы на Коктебельской почте почему-то невероятно перевирались присылаемые туда телеграммы. Как-то летом у Габричевских ждали Нейгауза. Он должен был приехать из Ялты. Наконец приносят телеграмму, но в ней все искажено так, что невозможно понять, которого числа и каким видом транспорта прибудет Генрих Густавович. И всю эту телеграфную абракадабру венчала подпись «Пейгауз». В доме Габричевских я близко познакомился с одной из колоритнейших фигур тогдашней Москвы, Ниной Константиновной, вдовою художника Льва Бруни и дочерью поэта Бальмонта. Она иногда заходила и на Ордынку к Ахматовой, но Анна Андреевна ее, честно говоря, недолюбливала. Полагаю, тут сказывалась антипатия акмеистов к самому Бальмонту. Царствие небесное Нине Константиновне, человек она была доброжелательнейшей, необычайно общительной и совершенно возвышающейся над бытом. В начале 60-х она еще где-то состояла на службе, а потому бывала в своем крымском доме лишь наездами. Появляясь у Габричевских в Коктебеле, она нам говорила: «Я решила поехать в Судак в мае, но Николай Иванович не хотел меня отпускать. Тогда Софья Федоровна посоветовала мне обратиться к Ивану Петровичу, а тот позвонил Андрею Сергеевичу, чтобы он через Анну Семеновну воздействовал на Николая Ивановича. И еще я просила об этом Клавдию Карповну, и в конце концов Николай Иванович разрешил мне уехать на 3 недели». Тут следует заметить, что ни один из нас, слушавших этот монолог, не только не знал никого из упоминаемых людей, но и представления не имел даже, где именно Нина Константиновна служит. В этом роде были почти все ее рассказы. Там мелькали какие-то Леночки, Зинули, Сереженьки и так далее и тому подобное. Ну, изредка, правда, появлялась в этом водовороте имен спасительная соломинка — Корней Иванович. Но она сейчас же исчезала среди Петр Петровичей, Иван Казимировичей и Станислав Сергеевичей. Как-то раз Нина Константиновна рассказала нам, что ехала в поезде от Москвы до Феодосии в одном купе с детской писательницей Валентиной Асеевой. Разумеется, как и все прочие бесфамильные Семена Степановича и Софьи Капитонны, попутчица оказалась милейшим человеком и всю дорогу угощала нашу Нину Константиновну превосходнейшим таллинским шоколадом. «Я съела так много шоколада, только еще один раз в жизни», — призналась рассказчица. «Это было на юбилее Корнея Ивановича». Когда умерла Ахматова, Нина Константиновна приехала в Ленинград на похороны. Как и многие из нас, в Союз писателей на гражданскую панихиду она не пошла, и мы долго ждали на Комаровском кладбище, пока привезут гроб. Было очень холодно. В какой-то момент Нина Константиновна отозвала меня в сторону. Она открыла свою поместительную сумочку, извлекла оттуда фляжку с коньяком и стопочку. Мы с ней выпили, чтобы немного согреться. После похорон мы отправились в Ахматовский домик в будку. Там была панихида. Служили священник и диакон. Как только они облачились, Нина Константиновна извлекла из той же своей сумки тоненькую церковную свечку и зажгла ее. Тут я понял, что она